Видимо, лишь сегодня куплено в магазине готового платья. С ними зашел и Харитон. Он метнул на меня быстрый взгляд и отвел глаза, как мне показалось, чуть виновато. Все трое были трезвы, но явно не собирались долго пребывать в этом ненормальном для берега состоянии. Бычков нес большую хозяйственную сумку, из которой стал, как Дед Мороз, выгружать колбасы, сыр, консервы, конфеты, водку. В сумке осталось еще несколько бутылок и шампанское. Протестующим возгласом девушек отнюдь не собирались придавать значение. Лена представила меня гостям. Я пожала протянутые руки, в том числе и Харитону. Затем Лена и Миэль стали накрывать на стол. Нина с Шурыгой присели на диван и стали шептаться. Они были жених и невеста.